Была весенняя пора, холодная в начале мая. И я слегка был под шофе, и грустно отчего-то стало мне в холодной комнате, без света, без музыки. И винной вольностью охвачен, пустился в мысленный полет я по горизонтам бытия, ища как будто бы маяк на небе сумрачно беззвездном. Огни оставлены земли, то гасли, то мерцали снова, и как опарыши ползли по трупу города ночного. Гармония воспела боль, метался ветер, как подранок, и его многоголосый вопль с собою звал за океаном. Вскоре стала тишина, подоблачная вышина упала тяжестью на крылья, смотрела холодно она на мир сомнамбулы и пыли, и стало мне невмоготу, и я воскликнул: «Боже святый, нарушь вселенной немоту! Я сын твой страждущий, распятый, что взором гаснущих зениц к твоей свободе устремленный, в вине неласковых зорниц утонет кровью опьяненный». И грянул первый Божий гром, и загорелся мир потом. Катарсис ливни, танец молний, души спасительный злом, блаженство слез и жар агоний мне объявили это он. Так многозначность вероятий и сфер небесных логарифм попали в круг его объятий и потерялись в поле рифм. Я плакал с Богом, он со мною страданием наладил мир. Спасалась жизнь в ковчеге Ноя, и умирал больной кумир. А дождь, казалось, будет вечно по гробовой доске стучать. Но вот сорвал твой раб беспечный седьмую страшную печать. И даже после катастрофы он пишет письма, делит строфы. Он ждет теперь своей Голгофы.